Глава 59. Вашингтон, округ Колумбия. Вторник, 30 мая 2023 года, 23:05. Жаклин Джордан въехала на парковку Ланкастер и Джордан и увидела там одинокий автомобиль. Она часто видела машины в темноте то тут, то там, но даже самые трудолюбивые сотрудники собирались и уезжали к 10 часам вечера. Жаклин поднялась на лифте на 10 этаж и оглядела офис. Если не считать аварийных ламп, которые светили 24 часа в сутки, здесь было темно и тихо. Она прогулялась по коридорам мимо углового кабинета Гаррета, а затем направилась к своему собственному. Несколько минут потратила, чтобы записать то, что узнала после визита в тюрьму к Крису Ренкину. Полиция была по большей части уверена, что нашла преступника, но рюкзак Мэтью Клеймора все еще оставался взрывоопасной уликой, которую в будущем, возможно, придется обезвредить, особенно если заявление Ренкина о том, что его наняли, станет общеизвестно и будет обсуждаться. Хотя вряд ли кто-то станет слушать историю Ренкина. Тем не менее, ей нужно было быть наготове на случай, если это станет проблемой, от которой Мэтью придется защищать. Жаклин закончила отчет и выключила свет в кабинете. В лифте она нажала кнопку 9-го этажа, а не вестибюля, и вышла в каморку, как ее называли помощники юристов и детективы, которые проводили там все свое время. В одном из кабинетов горел свет, привлекая внимание на фоне темного пространства. Она направилась к нему. «Алекс», — произнесла она, — «что ты делаешь здесь так поздно?» Жаклин заметила испуг в глазах у Алекс. На лице у нее было такое выражение, словно девушка увидела демона. «Прости, не хотела тебя напугать». «Все нормально». Алекс быстро встала и собрала бумаги, разбросанные по столу. «Я просто не знала, что здесь кто-то есть». «С тобой точно все в порядке?» «Да-да, я просто пыталась доделать кое-какую работу. Я уже закончила». Жаклин смотрела, как Алекс возится с бумагами, собирая их в беспорядочную кучу. «Что вы делаете здесь так поздно?» — спросила Алекс. Жаклин прищурилась, наблюдая за тем, как Алекс суетится. «Работаю над делом Мэтью Клеймора», — ответила Жаклин. «Правда? Я думала, мы уже разобрались с ним». «В основном, да. Я просто кое-что заканчиваю». «Есть что-нибудь интересное или что-то, в чем вам нужна моя помощь?» «Нет», — сказала она. «Мэтью в безопасности. Просто убеждаюсь, что ему не получится навредить, если Рис Ренкин решит отказаться от своего признания». Алекс кивнула. «Ну, дайте мне знать, если вам что-нибудь понадобится». Жаклин отошла в сторону, а Алекс проскользнула мимо нее в коридор. Она почувствовала, что Алекс хочет, чтобы она ушла вместе с ней. Когда Жаклин этого не сделала, Алекс протянула руку мимо Жаклин и закрыла дверь в кабинет. «Я как раз собиралась уходить», — пояснила Алекс. «Вы пришли или уходите? Наверное, уходите в такое-то время суток». Жаклин ответила не сразу, отметив про себя, как Алекс чистит и нервничает. «Ухожу», — наконец сказала Жаклин. «Я с вами». Через несколько минут они оба вышли из дверей Ланкастер и Джордан и направились к своим машинам. Жаклин завела свое авто и посмотрела в зеркало заднего вида. У Алекс загорелись фары, и Жаклин увидела, как та выезжает с парковки. Жаклин подождала минуту, затем выключила двигатель и снова вышла из машины. Через минуту она уже была в вестибюле, а затем в лифте. Когда двери открылись на 9-м этаже, Жаклин вышла в коридор и направилась прямо к кабинету Алекс. Там она включила свет и зашла за ее стол. Когда несколько минут назад Жаклин застала ее врасплох, стол был завален бумагами, но сейчас он был пуст. Она села и подвигала мышью. Монитор Алекс ожил, и Жаклин принялась изучать экран. Ей потребовалось всего пара секунд, чтобы понять, что она смотрит на архивные записи Ланкастер и Джордан, алфавитный список клиентов по датам. Нажав на меню в верхней части экрана, Жаклин увидела последние результаты поиска. Имена появились в выпадающем меню. Натан Коулман, 2019 год. Роберт Кляйн, 2017 год. Карл Клеман, 2016 год. Деннис и Хелен Квинланы, 2012 год. Жаклин глубоко дышала, глядя на эти имена. Она вспомнила нервное поведение Алекса за несколько минут до этого. Наконец она перетащила мышь в угол экрана и закрыла окно с архивными файлами Ланкастер и Джордан. И тут перед ней возникло изображение, которое вернуло ее в прошлое. Словно портал во времени, картинка из лагеря Монтегю перенесла ее на годы назад и ненадолго превратила в 13-летнюю девочку, которой она была во время своего первого и единственного лета в Монтегю. На экране компьютера Алекс появилась статья в «Вашингтон-Пост» о вожатом лагеря по имени Джерри Лоланд, который покончил с собой летом 1981 года. Прошло 10 долгих лет, но теперь Жаклин точно знала, что ее визит в дом Квинланов в Макинтоше, штат Вирджиния, не получится просто забыть.